Письмо девятое. Вы писали о скорбях жизни, спрашивая, необходимы ли они для человека. Этот вопрос поставлен неправильно, хотя в нем жизненный смысл. Господь создал человека для блаженства, и был он действительно блажен, пока своим грехом не извратил в себе все то добро, которое Господь вложил в его душу. Сделавший из себя самого Бога, которому направил все цели жизни и все стремление, он все извратил в себе самом и во всем, что его окружает. Каждый человек для себя Бог, и потому такая неурядица между людьми, такая вражда, такая ненависть друг к другу. Чтобы возродиться, чтобы прийти опять в свое естественное состояние, нужно отречься от себя, нужно отказаться от своего «я», от самости, как говорила матушка-схемонахиня Ордолеона. Нужно стать на свое место, а свое место уступить тому, кому единому подобает честь и поклонение. Но нелегко человеку отказаться от себя. Ему нужно умереть для страстей, а смерть всегда тяжела и горька, тем более ему тяжела и горька, что окружающие его другие люди — все живут в том же состоянии падения, в котором находится и он. Они друг друга толкают в погибель, и тот, кто хочет выйти из погибели, чувствует на себе эти толчки прямо в лицо. Но если Господь поможет по отречению от страстей, вместо гордости даст душе вкусить смирение, вместо себелюбия — любовь к ближнему, вместо жестокости — умиление, вместо злобы — кротость, вместо страха — веру, вместо отчаяния — надежду, вместо самолюбия во всех его видах — любовь к Богу. Тогда для души составляют отраду жизни, скорби. Она выше их, она их не чувствует, она только сознает и видит и чувствует великую помощь Божию, укрепляющую дух в скорбях и искушениях жизни, великую премудрость его путей, ведущую человека к свободе через скорби, и в самых скорбях очищающую его, выводящую из неправильного положения и ставящую всегда на путь правый. Тогда душа чувствует и силу, и радость, и благодарит Бога за скорби, и кажутся они ничтожными в сравнении с теми благами, которые Он даровал ей через скорби. Письмо десятое. В письме вашем есть выражение, в котором заключается вся суть письма. Требования души и тела объясняются законом природы и совершаются по этим законам без отношения к тому, греховны ли они или святы. Да, это так, и это показывает, что природа человеческая тленна. Наш дух связан с плотью так тесно, что составляет одно нераздельное существо. Если мы будем развивать в себе все животные силы, то мы будем скотоподобны. Животными силами я называю не только физические, но и все силы души, данные для земной жизни. Если же мы будем при помощи Божией стремиться развивать в себе силы бессмертного духа, то это будет непременно в ущерб силе животных. Даже противоречить будем всем законам и требованиям животной природы нашей. Стать выше этой природы может только душа, укрепленная благодатью Божией. Вы справедливо сказали, что закон природы влечет нас к действиям ему свойственным, не разбирая, святы они или греховны, даже не спрашивая нашего согласия. Это влечение закона животной нашей природы называется естественным в падшем естестве человеческом. Он для духа нашего противоестественен, потому что он его угнетает, подавляет, убивает. Живя по законам нашего падшего естества, мы все же иногда чувствуем безотчетную тоску, неудовлетворение, с стремление к чему-то высшему, к свободе из всего, что составляет нашу земную жизнь. В этой тоске, в этом стремлении сказывается потребность нашего духа. Если мы будем заглушать в себе этот голос, то совсем он замолкнет или обратится в чувство отчаяния. Но отчего он так слаб? От того, что по падении мы не можем никакого добра взять своей силою, и только благодать Божия может его в нас оплодотворить. Когда мы дадим место благодати в себе своим смирением и верою, оттого и называется духовная жизнь выше естественной. Надо трудиться над собой, надо искать того, что выше земных интересов, и надо веровать, что все святое получается только благодатью Божию, и оттого и надо смиряться. Письмо 11. Не откладывая уклонений в чувственность, я все же скажу вам, что вы, живя среди мира в семейной жизни, не можете предаться всецело духовным целям. Вы пишете, что деятельность ваша вращается около наслаждений телесного, славолюбия и материального обеспечения. Так, отрешиться от этой деятельности вы даже не можете. Но вы могли бы и в этой деятельности не уклоняться от пути спасения. Если по требованию своего падшего естества вы делаете дело из видов славолюбия и при этом встретите успех дела, не забудьте благодарить Господа за милость Его, Ему одному приписать успех дела, от Него принять утешение, посланное в жизни, Его восхвалить за милость незаслуженную. Если же встретится не успех, а огорчение, или вместо удовлетворения чувства славолюбия, честолюбия, придется потерпеть бесчестие, то постарайтесь принять это от Господа как заслуженное. Смиритесь перед Ним и пожелайте еще большего бесчестия для очищения своей гордости и самолюбия. Потрудитесь над своим сердцем, чтобы оно простило врагов, чтобы не мстила даже мыслью, чтобы воздала за зло добром. Так поступайте и в других случаях, при другой деятельности. Если по страсти делается дело, то чтобы каждая его часть делалась по слову Божию, тогда-то увидите вы, с чем бороться, и сколько немощи в душе, бессилия. Тогда и вера возродится в сердце. А когда будете видеть помощь Божию, то еще больше утвердитесь в вере и уповании на Его силу. Не умом, а сердцем надо ощутить и свою немощь, и Его силу. Письмо 12. Господь Иисус Христос взял на Себя человеческое естество, чтобы очистить его от первородного греха. Умер поносною смертью на кресте, чтобы умертвить грех. Воскресением и вознесением нашего естества на небо Он дал нам власть чадами Божиими быть. В крещении мы получаем залог к этому сыноположению. Мы можем, если захотим, получить все дары Его благодати. Мы вошли крещением в дверь, отверстую нам самим Господом. Если будем идти путем Его заповедей, последовать Его слову и образу Его жизни, если будем приобщаться Его добру и правде, то первородный грех не будет в нас действовать, а будет действовать благодать Христова. Нужно приобрести веру в Искупителя и веровать тому, что только Его правдою мы можем быть спасены от своей неправды. Его святыней мы освящаемся, Его чистотою очищается наша скверна. Без Господа Иисуса Христа все человечество гибло во грехе. Без Господа каждая душа гибнет в своем грехе от того, что мы Последуем греху и воле плоти нашей, Он укоренился в нас, властвует над душой, над умом и сердцем нашим, стоит, как стена между душою и Господом. Вот и надо призывать Его в молитве, чтобы Он пришел к душе и разрушил это средостение. Письмо 13. Вы справедливо замечаете, что состояние, о котором говорила я, есть совершенство христианское, чтобы сердце настолько было расширено любовью, чтобы никто и ничто не мешало жить ему в присутствии Божьем и быть полно любви к Богу и ближнему. Да, это совершенство, и как всякое совершенство, оно должно стоять перед нами, как цель в конце пути. Если мы будем его иметь целью, хотя далекой, но все же вожделенной, мы будем стремиться достигать ее, будем все свои чувства, мысли и поступки направлять сообразно с этой высокой целью, будем ею освещать для себя путь, будем видеть, насколько мы от нее самовольно отклоняемся или с помощью Божию преуспеваем. Понимая так путь христианской жизни, я не могу советовать вам ничего, кроме того, что советовала и раньше, то есть борьбу с своими собственными страстями. По отношению к другой личности вот мой совет. Не быть к ней требовательным, прощать ее недостатки, быть терпеливым при оскорблении собственного самолюбия, быть самоотверженным, когда приходится выносить разные неудобства жизни от того разлада, который существует в семье. А если очень немоществуете, то смириться надо и уступить своей немощи, если нет сил идти против своих страстей и побеждать их. Страсти имеют такую силу и власть над человеком, что, отдавшись им однажды, мы становимся их пленниками. Они сковывают нас и не дают возможности выйти на свободу. Они ослепляют наш ум и не дают ясно видеть себя и свой путь. Берегитесь давать волю своим страстям, а лучше отдайте себя в работу заповедям Божиим, чтобы быть рабом Божиим. Письмо 14. Как это вы говорите, что вы корабль без руля? А сегодня Святая Церковь, 6 января, провозглашала всем верным, се предстоит Христос, отли мир избавляй. Он — наш якорь спасения, руль, направляющий нас на верный путь, кормчий, руководящий наш корабль к пристани спасения в небесное царство. С ним хорошо в жизни, с ним не страшна смерть, с ним жизнь за гробом называется блаженством. Не беда, что вы не получили желаемого священства, не беда, что вы не монах, можно и мысль об этом оставить, если нет на то воли Божией, но никогда не оставляйте Христа. Пусть Он будет целью всех душевных стремлений, целью всех желаний сердца, всех мыслей ума. Любите Его волю, Его заповеди, сделайте ради Него какое-нибудь добро своим ближним, словом или делом. Если вы будете любить Христа, если для Него вы в чем-нибудь поступите против грехолюбивых стремлений и желаний своего сердца, если Ему принесли в жертву какое-нибудь свое пристрастие, то вы будете Его священником, тайным монахом, ангелом. Я читала в Патерике, что однажды похоронили одного мирского человека и монаха недалеко друг от друга. Когда впоследствии открыли их гроба, то нашли, что на монахе мирская одежда, а на мирском — монашеская. Видите ли, нам неизвестно, кто монах пред очами Божиими, а вас я считаю своим сыном духовным, и желаю вас видеть последователем Христа, Его учеником. Письмо 15. Чтобы сохранить чистоту тела, необходимо сохранить чистоту сердца и ума. Вот и нужна молитва, нужно внимание к своему сердцу, нужен подвиг над собою. Если мы не всегда можем сохранить теплоту, так как она есть дар Божий, то можем всегда укреплять в себе решимость воли, подвязаться против страстей, можем возгревать в себе стремление к совершенству, можем нудить себя к подвигу. Заповеди Божии даны нам не для произвола, хотим или не хотим их исполнять, нет, мы обязаны их исполнять, иначе мы погибнем вечно. Вот я и убеждаю вас для Бога, для исполнения Его пресвятой воли понудить себя понести недостатки ближних, а к себе, к своим недостаткам, быть строгим, требовательным. Хорошо бы вам иногда читать жития святых и иметь хотя небольшое, но постоянное молитвенное правило. А чтобы начать внимание к своему сердцу, я дам вам небольшой совет, который попробуйте исполнять в течение поста. Давно когда-то я посоветовала вам выучить наизусть молитвы Иоанна Златоустова. «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ». Теперь я советую вам, начиная с первой молитвы, ежедневно держать в уме и в течение дня почаще повторять одну из этих молитв. Сегодня первую. «Господи, не лиши меня». Завтра вторую. «Господи, избави меня вечных мук». Эту молитву вы носите в уме и в сердце, и в воображении. Когда вы просите небесных благ, то сравнивайте их с благами земными. Вы дайте своему сердцу почувствовать всю тщету этих земных благ, их приходящность, их изменчивость. Так размышляйте об каждом прошении. Пусть целый день душа живет этим созерцанием. Если придут хорошие мысли, запишите их. Если придет умиление, уединяйтесь. Дайте пищу вашей душе. Дайте занятие вашему уму, дайте направление вашему воображению, пусть приносит плод, посильный труд ваш, чтобы в будущей жизни не голодать вечным голодом. Письмо 16. Я не сужу никого, сама грешная, но всех нас судит Слово Божие, данное нам для руководства жизни, для спасения, для указания пути в вечную жизнь, для нашего очищения. Оно судит нас, когда мы Его не слушаем, когда приступаем Его. Оно будет нас судить и в будущей жизни. Страшно перед Ним согрешать, страшно от того, что сердце черствеет, и Слово Божие перестает на него действовать. Это состояние хуже смерти телесной. Не шутить чувствами, они как огонь, все могут истребить в душе, и в сердце, и в уме. Что насадило Слово Божие, все сожгут и оставят душу с одними ее страстями и грехами. Надо хранить чистоту тела и души, иначе умрет душа смертью вечную, и эта смерть ужаснее всего, что есть на земле и на небе. Посмотрите в житиях святых, как люди добрые подвязались и искали Господа всеми силами души и тела. Письмо 17. Скажу вам, что мы никогда не должны давать поблажки своим страстям. Вы преследуете вора, который украл, потому что ему нечего было есть. Самая потребность естественная не может быть оправданием его воровства. будьте же строги и к себе. Всякая поблажка своим страстям убивает чистоту нравственного чувства. Совесть, этот естественный нравственный закон, написанный в нашем сердце, глохнет, если мы не слушаем его внушения, если мы делаем поступки, противные ее внушениям. Что это за слова «я хочу» или «я не хочу»? Эти слова не имеют значения там, где дело касается нравственного закона спасения души. Вместо своего хотения должна быть заповедь Божия, воля Божия, ведущая нас к жизни вечной. Если бы вы были на войне, могли ли бы вы сказать, что «не хочу идти в сражение»? Нет. Вы шли бы, не думая, шли на явную смерть. Если настоит духовная брань, если заповеди Божии требуют борьбы, как же мы можем говорить, что не хотим бороться, что приятнее отдать себя в плен нашим врагам? Какой срам, какой ужас в здешней жизни! Кто расслабит свою волю до такого состояния? А в будущей жизни еще более срама потерпит душа, когда откроются все ее дела и помышления. Надо просить, молить Господа, чтобы укрепил волю противиться страстным помыслам. Обратить бы все силы, все стремления и хотения души к высшим целям, святым, высоким, благородным. Я буду молиться, чтобы Господь даровал вам решимость не только терпеть, страдать, но даже умереть за Его заповеди. Письмо 18. Когда совесть и сердце чисты перед Богом, то Он не попускает делать неправильные шаги. А если мы их делаем, то по греховности нашей не познаем воли Божией в своих поступках. Дай Бог вам быть добрым христианином, всегда перед собой имея Господа и Его святую волю, а не свое произволение, не угождение своим страстям и чувственным желаниям. Вы говорите, что помимо всех увлечений греховными чувствами, развлечениями всякого рода, в душе вашей живет стремление к духовной жизни и так живо иногда дает себя чувствовать, даже во время самых развлечений. Знаете ли, что это стремление души есть призвание Божие? Не заглушайте в себе этого чувства, берегите его. Огонь не может гореть при ветре, его задует он. Так благодать Божия призывает нас, но ветер страстей и развлечений гасит в душе свет и теплоту божественного огня. Не оставляйте молитвы и чтение слова. Письмо 19. Господь спасает нас всеми мерами. Эти тяжкие телесные недуги, которые так часто посещают вас, постоянно напоминают вам о смерти. А что может быть полезнее для души, как не память смертная? Она нас от всяких пристрастий земных освобождает, дает нам познать цену всех земных дел и больше всего помогает стремиться к будущей жизни. Дай Бог, чтобы болезни ваши приносили плод душе вашей спасения. Веруем, что все то, что Господь строит, все служит к нашей пользе и вечному спасению. Из писем к М.С. Письмо 1. Благодарю тебя за чувство любви и преданности, которые ты выразила в письме своем и в стихах от 6 числа. Я знаю, что ты всегда любила слушать слово мое, слово Божие, слово спасения, передаваемое мною. Знаю, что это слово всегда оживляет твой дух и даже на твои физические силы действует укрепляющим образом. В этом я вижу твою любовь к Богу, желание последовать Его слову Вижу также и твою преданность ко мне. Мне жаль, что теперь, когда ты болеешь и немного унываешь, я не могу видеть тебя и лично побеседовать с тобой. Мне хотелось бы сказать тебе, чтобы ты не падала духом, не унывала. В твои годы и у меня была подобная болезнь. Расстройство нервов доходило до крайних пределов. В голове дурнота и слабость, случалось до отсутствия сознания. Я тоже ожидала, что я лишусь рассудка. Даже доктора мне предсказывали что-то подобное. Благодарение Богу этого не случилось. Тогда и с летами окрепли нервы. С душевной силой Господь посылает и крепость телесных сил. Но я хочу сказать тебе не это. Мне желательно передать тебе то, как я тогда смотрела на свое состояние, как относилась к нему. Думая, что я умираю, я предавала Господу свою судьбу временную и вечную в Его власть. Я желала, чтобы свершилась надо мной воля Божия, чтобы все мои желания и стремления направились только к единому повиновению Его воли и покорности Его промыслу. Когда я думала, что лишусь рассудка, то я соглашалась с этим безропотно и без боязни, видя в этом всю нищету человеческой природы. Я соглашалась оставаться без сил душевных, без здоровья тела, без разума, ума, только бы дух мой не жил в противлении воле Божией, только бы он смирялся перед Богом, ему одному отдавая честь и славу и поклонение. И в этом состоянии радовалась моя душа, радовалась тому, что он один велик, премудр и силен. Даруй, Господи, чтобы и в твоем сердце была эта радость спасения о едином Боге, эта вера в Него и преданность Его воле. Да хранит тебя Господь своею благодатью.